атласы, альбомы ландшафтных фотографий, иллюстрированные рассказы о путешествиях от викторианской эпохи до современности, адюбоновские путеводители по Западу для любителей птиц, путеводители Филдинга по всем остальным местам, все номера журнала National Geographic за 70 лет, переплетенные в коричневой обложке, стопки журналов Smithsonian, Oceans, Natural History, Travel, Sport Diver, Connoisseur. В первый раз с момента появления Майло в особняке он показался мне встревоженным. Но это впечатление было мимолетным. Он обвел взглядом остальные книжные полки и сказал: «Похоже, тут у нас просматривается определенная тема». Мелисса промолчала. «Я тоже». Никто не набрался смелости выразить очевидное словами. Мы вернулись в спальню. Мелисса казалась притихшей. Майло спросил, где у нее лежат банковские книжки и денежные документы. «Я не знаю. Не уверена, держит ли она их здесь». «Почему нет? Ее банковские дела ведет мистер Энгер из First Fiduciary Trust. Он президент банка. Его отец знал моего». «Энгер», — повторил Майло, записывая. «Знаете номер телефона на память?» «Нет. Банк находится на бульваре Кэткарта, всего в нескольких кварталах от того места, где вы сворачиваете, когда едете сюда. Не скажете ли, сколько у нее там счетов и какие?» «Не имею ни малейшего представления. У меня там два. Мой счет, которым банк управляет по доверенности, и еще один, которым я пользуюсь для текущих расчетов». Она многозначительно помолчала. «Так хотел папа». «А ваш отчим, где у него счет?» «Понятия не имею». Она принялась разминать руки. «Нет оснований думать, что у него какие-то финансовые затруднения». «Откуда мне знать?» «А что за ресторан он содержит?» «Бифштекс и пиво». «На ваш взгляд, дела у него идут хорошо?» «Довольно неплохо». «У него подают много сортов импортного пива. В Сан-Лабрадоре это считается экзотикой». «Кстати, о пиве. Я бы выпил чего-нибудь. Сока или содовой со льдом. Здесь наверху найдется холодильник с чем-нибудь таким?» Она кивнула. «В конце коридора есть кухня для обслуживающего персонала. Я могу принести вам что-нибудь оттуда». «А вам, доктор Делавер?» «Да, пожалуйста». «Кока-колы», — уточнил Майл. «Я сказал, что выпью того же, что и он». «Значит, две кока-колы». Она осталась на месте. «Что-нибудь не так?» — спросил Майл. «Вы здесь уже закончили?» Он еще раз огляделся. «Да, конечно». Мы прошли через гостиную и вышли в коридор. Мелисса закрыла дверь и сказала: «Две кока-колы, я быстро». Когда она ушла, я спросил: «И что же ты думаешь?» «Что думаю?» «Думаю, что и в самом деле на деньги счастья не купишь, братец. Эта комната...» Он показал большим пальцем через плечо на дверь. «Дьявольски похожа на номер в гостинице. Она как будто прилетела на Конкорде, распаковала вещи и отправилась осматривать достопримечательности. Как, черт побери, она могла вот так жить, не оставляя нигде ни кусочка себя самой? И куда, к дьяволу, она девала себя целый день? Читала и повышала мышечный тонус». «Ну да», — сказал он. «Читала книги о путешествиях. Это как дурацкая шутка. Юмор в представлении какого-нибудь режиссера, ставящего фильмы ужасов». Я промолчал. «Что, думаешь, я потерял способность к состраданию?» «Ты же говоришь о ней в прошедшем времени». «Сделай одолжение, не интерпретируй. Я ведь не говорю, что она мертва. Просто ее здесь нет. Нутром чую, что она уже какое-то время планировала упорхнуть из клетки и, наконец, набралась храбрости это сделать. Наверное, жмет сейчас на своем Роллсе на всю катушку по шоссе номер 66, стекла опущены, и распевает во все горло. «Не знаю», — возразил я. «Я как-то не представляю себе, чтобы она бросила Мелиссу на произвол судьбы». Он коротко и жестко засмеялся. «Алекс, я знаю, она твоя пациентка, и ты явно ей симпатизируешь, но, судя по тому, что я видел, девчонка действует на нервы. Ты сам слышал, как она сказала насчет того, что мамочка никогда не повышала на нее голос. Это нормально? Может, у мамашки в конце концов лопнуло всякое терпение? А ты видел, как она обошлась с Рэмпом и предложила мне проверить его без всякой серьезной на то причины? Я бы не мог долго терпеть подобные выкрутасы. Конечно, у меня нет докторской степени по ребячьей психологии, но ведь и у мамашки тоже нет». Я сказал: «Она славная девчушка, Майло. Исчезла ее мать. Неужели нельзя, по-твоему, относиться к ней сейчас помягче? Можно подумать, она была паинькой до исчезновения матери. Ты же сам говорил, вчера она закатила ей истерику и убежала из дома». «Ладно. Да, у нее бывают срывы, но мать ее любила. Они очень близки между собой. Я просто не представляю, чтобы она сбежала». «Не хочу никого обидеть, Алекс, но насколько хорошо ты на самом деле знаешь эту даму. Ты видел ее один раз. Она бывшая актриса. А относительно их близости между собой, подумай вот о чем. Она никогда не кричала на девчонку. Ни разу за все 18 лет. Каким бы хорошим ни был ребенок, время от времени на него приходится покрикивать, верно? Эта леди, должно быть, сидела на пороховой бочке. Злость на то, что сделал ей Маклоски. Горе от потери мужа. Раздражение от того, что проблемы держат ее в заперти. Это даже не бочка, а бочище, верно? И именно ссора с девчонкой подпалила, в конце концов, фитиль. Дочка опять дала волю языку, и на этот раз чаша терпения матери переполнилась. Она долго прождала ее, но та не вернулась, и она сказала: «А, пошли вы все туда-то. И сколько можно сидеть и читать про все эти дальние страны? Надо поехать и посмотреть на них». Я сказал: «Ну, предположим, что ты прав. Как ты думаешь, она вернется или нет?» «Вероятно, да. Она ничего с собой не взяла, хотя кто знает». «И что же будем делать дальше? Еще что-нибудь для отвода глаз?» «Не еще. Отвод глаз даже и не начинался. Когда я рылся в ее комнате, то делал реальную работу. Я хотел почувствовать атмосферу. Как если бы находился на месте преступления. И знаешь что? Уж сколько я видел на своем веку комнат, залитых кровью, однако это место даст им 100 очков вперед по жути, которую наводит.